Глава 41. Автомобиль Лэнса Баннера был припаркован через улицу напротив дома Марша. «Ты его знаешь?» — спросила Оливия. «Да, вместе ходили в начальную школу. Работает здесь в полиции. Приехал расспросить о драке?» Мэтт не ответил. «Да, пожалуй, так оно и есть. Синг арестовали, и полиция хочет составить полный отчет о происшествии. Или, возможно, Мэтт в качестве жертвы или свидетеля упоминается по радио в полицейских сводках. И Лэнс слышал. Вот и приехал проверить, как обстоят дела. В общем, придавать этому особое значение не стоит. Если Лэнс постучит в дверь, он пошлет его куда подальше». Мэтт свои права знает. Никто не имеет права арестовать человека без достаточных на то оснований и соблюдения положенных процедур. Мэтт. Он обернулся к Оливии. «Так ты говорила, что не они нашли тебя, а ты их?» «Да, я не понимаю». «Это самая сложная часть истории», — промолвила Оливия. Мэтт подумал. «Нет, он надеялся, что она пошутила». Он пытался держаться, воспринимать все рассудочно, сочувствовать, сохранять спокойствие, даже равнодушие. Не очень получалось. «Я много лгала», — продолжила она. «Но это последняя ложь, худшая из всех». Мэтт застыл у окна. «Я стала Оливией Хантер. Но я уже говорила, Кэндис Поттер умерла. Вот только, словом, от одной ее частички я бы ни за что не смогла отказаться или забыть». Она умолкла. «О чем это ты?» — тихо спросил Мэтт. «Я забеременела, когда мне было 15». Он закрыл глаза. Я страшно испугалась и скрывала это до тех пор, пока скрыть было уже невозможно, а аборт делать поздно. Когда отошли воды, начальница приюта отвезла меня к врачу, и там меня заставили подписать кучу бумаг. Полагалась и выплата, довольно крупная сумма, точно я не знаю сколько». Но я этих денег так и не увидела. Врач дал мне наркоз. Я родила. А когда очнулась, она запнулась, потом повела плечами, будто отметая все эмоции, и добавила. Я даже не знала, кто у меня родился, мальчик или девочка. Мэтт не сводил глаз с автомобиля Лэнса. Внутри у него словно что-то оборвалось. Отец. Он сбежал, узнав, что я беременна. Разбил мое сердце. Года через два его сбила машина насмерть. «И ты так и не узнала, что стало с ребенком?» «Нет, и в каком-то смысле даже радовалась этому, ведь я все равно не смогла бы ничего изменить. Но это вовсе не означает, что ребенок был мне безразличен, что я не думала о нем, не представляла, как она живет, что с ней происходит». Она умолкла. Мэтт резко развернулся к жене. «Ты сказала, она, с ней. Что?» «Но ведь ты говорила, что даже не знала, кто у тебя родился, мальчик или девочка, а потом заметила, что представляла, как она живет, что с ней происходит». Оливия молчала. «Когда ты узнала, что у тебя дочь?» «Несколько дней назад». «Каким образом?» Оливия достала из кармана листок бумаги. «Слышал когда-нибудь о группах поддержки программы приемных детей?» «Нет». В интернете размещены специальные сайты, куда приемные дети могут посылать запросы о своих биологических родителях. И наоборот. Я постоянно проверяла, заходила на эти сайты из любопытства и даже не надеялась что-нибудь найти. Ведь Кэндис Поттер давно умерла. Даже если бы ее дочь и стала искать свою биологическую мать, она бы узнала это и прекратила поиски. Кроме того, я дала обещание молчать. Нарушать уговор не имела права. Если бы меня обнаружили, это принесло бы ребенку несчастье. Но ты продолжала проверять. Да. Как часто? Разве это важно, Мэтт? Нет, наверное. Ты не понял, почему я это делала? Понял, — ответил он, но уверенности в голосе не было. Так что произошло? Оливия протянула ему листок бумаги. Вот посмотри, что я нашла. Листок — распечатка с компьютера, был измят и потрепан по краям. Очевидно, его много раз разворачивали и складывали снова. В верхнем правом углу поставлена дата 4-недельной давности. «Это срочное и строго конфиденциальное сообщение. Наша дочь была удочерена 18 лет назад. Документы оформлены за подписью доктора Эрика Текуэста в городе Меридиан, штат Айдахо, 12 февраля. Имя и фамилия биологической матери Кэндис Поттер. Она скончалась. Информация об отце не располагаем». Наша дочь серьезно больна. Ей необходима пересадка донорской почки от родственника. Мы ищем любого родственника по крови, который может подойти. Если вы являетесь кровным родственником Кэндис Поттер, огромная просьба связаться с нами по...» Мэтт несколько раз перечитал объявление. «Я не могла остаться в стороне», — промолвила Оливия. Он мрачно кивнул. «Я связалась с родителями по электронной почте. Поначалу представилась старой подругой Кэндис Поттер, но они отказались делиться со мной информацией. Я не знала, что делать дальше, и написала им второе письмо, где сообщила, что я являюсь родственницей. А после этого дело приняло странный оборот». «В каком смысле?» «Мне показалось, ну не знаю, что эти люди вдруг стали темнеть. Наконец мы договорились о личной встрече, назначили место и время». «В Нью-Йорке?» «Да. Они даже заказали мне номер в отеле. Я должна была остановиться там и ждать, когда они сами со мной свяжутся. Я ждала. Позвонил какой-то мужчина и пригласил пройти в номер 508. Я пришла. Он сказал, что должен обыскать мою сумку. Наверное, тогда и украл мобильный телефон». Потом велел мне пойти в ванную комнату переодеться, надеть парик и платье. Я не понимала, зачем, но он объяснил, что мы должны поехать в одно место, и нежелательно, чтобы нас там узнали. Я была слишком напугана, чтобы ослушаться. Он тоже надел парик черный. Я вышла из ванной комнаты, и он попросил меня сесть на кровать. Подошел ко мне. Но ты сам все это видел. Около кровати он остановился и заявил, что знает, кто я такая. И если хочу спасти жизнь своей дочери, должна перевести деньги на его счет. Собрать их и перевести. Ты перевела? Да. Сколько? 50 000 долларов. Мэтт кивнул, лицо оставалось спокойным. 50 000 — это почти все, что у них было. И что же дальше? Он сказал, этого мало, нужно еще 50 000. Я возразила, что таких денег у нас нет. Мы долго спорили. Наконец я сказала, что переведу оставшуюся сумму лишь при одном условии, если увижу свою дочь. Мэтт сокрушенно покачал головой. «Что?» — спросила Оливия. «Неужели тебе в голову не приходило? О чем ты? Что это обман?» «Почему же я думала об этом? Читала о мошенниках, которые зарабатывали деньги на пропавших без вести во Вьетнаме солдатах. Находили семьи их родственников, где давали деньги на поиски. Родные так хотели вернуть своих близких, что им и в голову не приходило, что это мошенничество. Так почему же это тебя не насторожило?» «Кэндис Поттер умерла», — промолвила Оливия. «Кому придет в голову выманивать деньги у покойницы?» «Но, может, кто-нибудь вычислил, что ты жива?» «Каким образом?» «Не знаю. Эмма Лими могла проболтаться». «Допустим. А дальше что?» «Никто не знал, Мэтт. Единственный человек в Лас-Вегасе, которому я тогда рассказала, это моя подруга Кимми. Но даже она не знала всего. Даты рождения ребенка, того городка Вайдаха, имени и фамилии врача. Да я сама забыла, как звали врача, и вспомнила, лишь увидев его фамилию в объявлении. Могли знать только моя дочь или ее приемные родители. И даже если бы я была уверена, что все это подстроено, я бы все равно согласилась, потому что поняла, без моей дочери тут не обошлось. Неужели не ясно?» «Ясно. Мэтт видел изъяны в ее логике, но указывать на них не стал. Момент неподходящий. И что же дальше?» «Я настаивала, что должна видеть дочь, и он назначил встречу, на которую должна была принести остальную сумму». «Когда?» «Завтра в полночь». «Где?» «В Рино». «Штат Невада?» «Да». «Снова Невада». «Ты знаешь Макса Дэрроу?» Она не ответила. «Оливия». «Это был мужчина в черном парике, тот, с которым я встречалась. Я еще по Лас-Вегасу его помню, он часто ошивался в клубе». Мэтт не знал, как расценить эту информацию. «Где именно в Рино?» «По адресу Центр Лейн Драйв, 488. У меня билет на самолет. Дароу спросил, чтобы я никому ничего не говорила. Если я не явлюсь...» «Не знаю, Мэтт. Он сказал, что искалечит мою дочь». «Искалечит дочь?» Оливия кивнула. В ее глазах стояли слезы. «Я не понимаю, что происходит. Не знаю, действительно ли больна моя дочь, или же они ее похитили, или она сама замешана в этом. Но она существует, она живет, и я должна ехать. Неожиданно у Мэтта зазвонил мобильник. Он хотел отключить его, но подумал, что это Сингу. Только она могла звонить в столь поздний час. Синг влипла в неприятную историю. Очевидно, ей нужна помощь. Он взглянул на определитель. Номер стационарного телефона. Возможно, звонят из полицейского участка. «Алло, Мэтт?» Он нахмурился. Голос середняка. «Айк, ты?» «Я только что говорил с Сингл, Мэтт». «Что?» «Еду сейчас к окружному прокурору», — произнес середняк. «Ее собираются допросить». «Она тебе звонила?» «Да». «Но я понял, все это скорее имеет отношение к тебе». «Вот как?» «Она хотела предупредить тебя». «О чем?» «Я все записал. Сейчас, подожди. Ага, вот. Во-первых, ты спрашивал ее о Максе Дэрроу. Его убили. Нашли застреленным в Ньюарке». Мэтт взглянул на Оливию. «Что случилось?» — спросила она. Середняк продолжал. «Что еще хуже, Чарльз Телли тоже мертв. Его труп обнаружили в отеле «Говард Джонсон», а рядом медный кастет со следами крови. Сейчас анализируют ДНК и через час получат распечатку снимков с твоего мобильника». Мэтт промолчал. «Ты понимаешь, о чем я толкую, Мэтт?» Он понимал. На то, чтобы сообразить, ушло немного времени. Расклад у них получится следующий. Он, Мэтт, бывший заключенный, уже отсидевший за убийство человека в драке, получает издевательские снимки на свой мобильный телефон, где показано, что его жена путается с Чарльзом Телли. Мэтт нанимает частного детектива и узнает, где находится изменница и ее любовник. Заявляется поздним вечером в отель. Возникает драка. Имеется как минимум один свидетель в ночной портье за стойкой внизу. Возможно, драка снята и на камеры видеонаблюдения. Физические доказательства у них тоже есть. Его кровь на кастете. И, вероятно, на теле жертвы тоже. Нет, разумеется, имеются здесь и нестыковки. Мэтт может указать им на серое небо за окном и объяснить, что снимки — подделка. Он не знает, когда именно был убит Чарльз Телли, но если Мэтту повезет, убийство могло произойти, когда он находился в машине скорой помощи или в больнице. Очевидно, ее алиби подтвердит таксист или жена. Но убедит ли их все это? Мэтт, что? Тебе сейчас наверняка разыскивает полиция. Он выглянул в окно. К машине Лэнса подъехал полицейский автомобиль. «Кажется, меня уже нашли. Хочешь, я помогу оформить добровольную явку?» «Добровольную явку. Доверься властям, они все выяснят, все рассудят по справедливости. Будь законопослушным гражданином». Но однажды Мэтт уже понадеялся на них. И что из этого вышло? «Нет, этот номер не пройдет. Не на того напали. Ну, допустим, он сдастся им добровольно. Никаких твердых доказательств о его причастности у них нет. Что дальше? Им с женой придется рассказать все, в том числе о прошлом Оливии. Забыть о том, что он, Мэтт, некогда поклялся, что никогда больше не сядет в тюрьму. Ведь Оливия действительно совершила преступление. Но, по крайней мере, помогла избавиться от трупа. Уж не говоря о том факте, что Макс Дэрроу, которого нашли мертвым, шантажировал ее. Как это будет выглядеть в глазах следствия? Айк, да. Если не узнают, что мы с тобой вели этот разговор, тебя обвинят в пособничестве и укрывательстве преступника. Нет, Мэтт, не думаю, ведь я твой адвокат. Я изложил тебе все факты и предложил сдаться властям. А вот что ты станешь делать дальше, я за это не отвечаю и контролировать не могу. Просто буду в шоке. Ну, ты меня понимаешь. Да, Айк. Мэтт опять выглянул в окно. Подкатила еще одна патрульная машина. Неужели снова в тюрьму? В отражении в оконном стекле он видел не себя. Призрак Стивена Манграта. Стивен даже подмигнул ему. Сердце Мэтта сжалось. Спасибо, Айк. Удачи тебе, друг. И середняк повесил трубку. Мэтт повернулся к Оливии. «Что случилось?» — спросила она. «Нам надо убираться отсюда. И поскорее».